иерархию вещей, в аби-саби стремится всякое произведение искусства превратить в утварь, ибо она лучше смешивается с человеком. Японцы любят заваривать чай в чайнике из необожженной глины. Его пористые стенки впитывают летучие эфирные масла, придающие чаю ту тонкость аромата, которую на Востоке ценят несравненно выше вкуса. С каждой заваркой запах становится богаче, а чайник — дороже. Заплатив вместо $50 $5000, можно приобрести сосуд с документированной родословной, включающей фотографии всех его владельцев на протяжении 3 поколений. Накопленное с годами в аби-саби делает чайник членом семьи, занимающим промежуточное положение между женой и кошкой. Чайнику легко завоевать расположение хозяев, потому что нагляднее всего принципы ваби-саби проявляют себя в чайной церемонии. Нам мешает ее понять незатейливость происходящего. Забравшись в крохотный домик, люди пьют чай. Только ваби-саби делает это времяпрепровождение искусством. Ритуал последовательно вычеркивает все, что мешает его подчеркнутой бедности, в том числе и интеллектуальной. Старинные правила запрещают обсуждать за чаем религию, богатство соседей и родственников, войну в стране, глупость и мудрость людей. Культивируя сдержанность, чайная церемония исключает все чрезмерное, даже чистоту. Легенда о великом Сенно-рикю рассказывает, что, тщательно подметя ведущую к чайному домику садовую дорожку, первый мастер чая тряхнул ствол дерева и рассыпал по ней желтые листья. Он же завел обычай пить чай не из китайского фарфора, а из крестьянских плошек для риса — раку. Вылепленные без гончарного круга вручную, они получались грубыми и кривыми. Эти чашки воплощали квинтэссенцию ваби-саби, пока не попали в музей. Став предметом роскоши, они утратили печальное очарование бедной простоты. Чтобы вернуть ее в обряд, нынешние мастера подают чай в бумажных стаканчиках. Заведомая экзотичность мешает распознать дух ваби-саби даже тогда, когда он свойственен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии ваби-саби пронизывает русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. Это и институт дачи с его жертвенной радостью неудобств. Это и ритуал рыбалки с его сложным этикетом упрощенного быта. Это и древняя церемония бани с ее набором правил, не уступающим в строгости японскому чаепитию. Дух ваби-саби не принадлежит Востоку. В нем нет ни национальной, ни расовой, ни художественной исключительности. Японцы не открыли ваби-саби. Они просто сумели заметить, выделить, осознать, оценить и назвать те исходные, первичные, фундаментальные свойства общечеловеческой культуры —